Люди каменного века, пишут ученые, открыли психоактивные свойства некоторых грибов и научились с их помощью впадать в экстаз. Трансцендентный опыт позволил пещерному человеку выйти за пределы личного сознания и ощутить себя частью космического целого. Другими словами, грибы открыли нам религию. Они оказались детонатором духовного взрыва. Благодаря грибам люди впервые познали божественный трепет, научились ценить невидимое, искать непонятное. Забыв дорогу, ведущую к иной реальности, дураки ломятся к ней напролом, устраивая развлечения из того, что было сакральным. Тоскуя по священному, они торопятся заткнуть дыру в душе размером с Бога. Но те, кто путают религиозные переживания со смертоносным досугом, лишь удаляются от цели. Первобытная техника экстаза поднимала человека над животной обыденностью, делала его другим. Раздваиваясь и углубляясь, наши предки приступали пределы видимого и границы индивидуального. Грибы были им не только помощниками, но и примером. Обнаруживая свою явную и съедобную часть, они прячут под землей главное — грибницу. Корни ее живут в слишком сложном для нас устройстве. Это геометрия иного уровня. Мешая зазнаться, она не дает нам постичь ее порядок. Мешая отчаяться, она утешает тем, что порядок существует. Как все хорошие метафоры, грибница ничего не объясняет, но на все указывает. Кружево белесых нитей словно служит схемой мира. Каждое явление в нем опирается на бесконечно перепутанную вязь причин и следствий. Грибница соединяет их узлом в темной глубине, и то, что нам кажется одной, как боровик, радостью, или ненужной, как мухомор, опасностью, всего лишь внешнее проявление неведомых закономерностей. Если грибы подарили нам метафизику, то грибница была ее контурной картой, первым черновиком Бога. Память о связанных с грибами открытиях стала частью нашей подсознательной истории. Беззаботно кладя в корзину безобидную сыроежку, мы подспудно воскрешаем ритуал архаической веры, так умно связавший грибы с человеком, что приобщение к этим редким дарам природы по-прежнему кажется таинством. Оно тешит желудок, волнует кровь и бередит душу. Свинец с крыльями. Когда же он настиг их, то настоятельно упрашивал возвратиться и не покидать отеческих богов, жен и детей. Тогда, как передают, один из беглецов ответил царю, указывая на свой половой орган: «Будь только это, а жены и дети найдутся». Геродот. История. Книга вторая. У женщин свои тайны. У мужчин свои. Одни их скрывают, другие выставляют на показ всякий раз, когда представится случай. Но это не значит, что женская тайна темнее мужской. Скорее наоборот. Женщина прячется в метафору. Скажем, мать — сыра земля. Мужчина — весь на ладони, даже если он в нее не умещается. Наглядность объекта легко придает ему статус идола и кумира. Как всякому богу, ему свойственна строптивость. Он равен человеку уже в том, что обладает свободой воли в не меньшей степени, чем мы. Автономность этого органа создает динамические отношения души с анатомией. Это ведь только так говорится, сердцу не прикажешь. На самом деле еще как. Стерпится, слюбится. Мы — хозяева нашему телу, которое без команды не посмеет и пальцем пошевелить. Но тут отношения равны. Как сказал Леонардо да Винчи, первым проникший в тайну этого устройства, только он спит, когда я бодрствую, и бодрствует, когда я сплю. Симбиоз двух воль в одном человеке создает напряжение, которое никто не умеет разрешить. Борьба кончается компромиссом, перемирием, всегда временным и никогда надежным. Зная лучше нас, чего мы хотим, он редко сдается, не добившись своего. Неудивительно, что мы его прячем. Нам стыдно не столько за него, сколько за себя, за свою слабость и его силу, с которой человек никогда не мог справиться, но всегда хотел. История этих попыток посвятил свою ученую книгу американский исследователь Дэвид Фридман. не успев появиться, она вызвала фурор, который обещает изменить наше мнение о том, что мы вроде бы и так знали.